Это нормально среди тех, кто много путешествует. Снисходительно пояснил Максимилиан, довольно жмурясь. Я опережаю твой следующий вопрос. Я путешествую очень много. Нигде не задерживаюсь надолго, благо клан у меня вполне самостоятельный. Так что я могу бродить по всему миру сколько души угодно. Несколько смущенно добавил он. Я странник, забытый на землях чужих. Чуть слышно пробормотала я. Максимилиан удивленно посмотрел на меня поверх чашки. «Это строчка из одного стихотворения», — пояснила я. «Иногда вспоминаю его, когда смотрю на тебя». «Расскажешь?» — искренне заинтересовался Ксиль. Глаза у него в этот миг были совершенно по-детски наивные и требовательные. Или казались такими. Кто его разберет, этого князя? Какой он на самом деле? «В другой раз», — покачала я головой. «Сейчас не вспомню, наверное». Некоторое время мы просто сидели и подтягивали горячий напиток. Я хрустела пирожными. Максимилиан меланхолично помешивал шоколад коричным печеньем. Дождь усилился, и меня опять начало клонить в сон. Вязкий, как патока, неодолимый и превращающий в реальность в подобие киноленты. Вроде бы и происходит что-то, но ты зритель и не больше. Все-таки он вернулся. Думала я, разглядывая четкий профиль князя. И не за какими-то тряпками, а за мной. За мной. Интересно, это надолго? Вряд ли. Даже учитывая его ревность Дэриэлу и романтические поцелуи под дождем, я не могла поверить, что он меня любил. Хотела поверить, но не могла. В конце концов, что ему одна девочка из многих и многих? Максимилиан уйдет через пару дней. А я останусь одной из тех безымянных, которые думают, что у них есть он. «Ерунда», — хмыкнул Максимилиан. Губы у него были перемазаны шоколадом. «Я тебя точно запомню». «Да-да, совершенная память и все такое», — ответила я неожиданно едко. «Особенности памяти Шакаяр тут ни при чем, Найта». Он улыбнулся и слезал шоколад. Меня бросило в жар. Я помнила, каким горячим, покошачьи шершавым был этот язык. И не думай о всяких глупостях. Я не вернулся бы, если бы ты не была мне нужна. Хорошо, не буду, — послушно согласилась я, заливаясь румянцем от этого нужна. Мысли выстроились ассоциативной цепочкой. Нужна, вернулся, исчезал. И с моих губ слетел закономерный вопрос. Послушай, а где ты пропадал так долго? «У меня был приступ», — коротко и непонятно ответил Ксиль. Я вздрогнула, вспомнив слова Тантея. «Ему остался год, в лучшем случае два». «И часто это с тобой происходит?» — вырвалось у меня прежде, чем я сообразила, о чем спрашивая. Губы его болезненно искривились. От Ксиля вдруг повеяло такой тоской, что у меня горло перехватило. А еще липким, тянущим, ледяным страхом. «Не слишком. Но в последнее время все чаще». Он вдруг судорожно вздохнул и прошептал почти безумно. «Я не хочу умирать, Найта». В хриплом голосе было столько отчаяния, что мне стало не по себе. За прошедшие дни я почти выкинула ту сцену из головы, но сейчас она предстала передо мной как вживую. Эмоции князя, уже не сдерживаемые никакими щитами, хлынули в мое сознание, как будто я вновь окунулась в черно-синие крылья. Отчаяние и тьма, страх перед болью, которая приходит внезапно, страх исчезнуть, когда так много впереди неизведанного, страх, что ничего не будет потом или будет слишком больно, страх, страх, страх, удушающий и отдающий кислинкой на языке. Прекрати. Я не выдержала и вскочила, чуть не опрокинув столик. Никаких сил человеческих. Какого безразличия не хватило бы, чтобы просто сидеть и лживо утешать Ксиля. Все будет хорошо, потерпи. Целители иногда поступали так с безнадежными больными. Но я-то пока была только ученицей. Нужно сделать хоть что-нибудь, хоть самую малость. Не говори так. Я упала рядом с ним, утыкаясь лицом в его колени. Ведь есть же шанс. Пусть бы и самый маленький. Меня теперь трясло не меньше, чем его. Не может быть, чтобы совсем ничего нельзя было сделать. Максимилиан! На плечо мне опустилась горячая рука. Пальцы едва заметно подрагивали. Есть способ. Хриплый искаженный шепот был так не похож на его обычный голос, что я испугалась. «Но я не могу, не имею права тебя просить». В памяти звякнул тревожный звоночек. «На это!» — тишайший шепот у меня над ухом. «Что?» «Нет, ничего особенного, просто...» «Но я боюсь умирать, я не хочу». «Если я только могу помочь тебе, я готова на все». Он молчал, уткнувшись взглядом в простой геометрический узор на скатерти. Три точки, три тире, три точки. «Просто я когда-нибудь попрошу тебя о чем-то. О чем-то очень важно для меня. Так вот, скажи мне тогда нет, ладно?» Когда он встретился со мной глазами, в синей глубине застыла решимость, как будто выбор был сделан и пути для отступления не осталось. Ты действительно готова на все и согласна помочь мне? Только ни за что не соглашайся. Я согласна. Я ведь тоже приняла свое решение. Я не отпущу тебя, Максимилиан. Не позволю тебе вот так просто умереть.